Глава вторая. Судьба и биография. Поколение победителей рождалось в страшные годы Первой мировой войны, в дни национальной трагедии эпохи гражданской, в смутное безвременье НЭПа, когда и любящие, и ненавидящие Россию в один голос утверждали, что с ней покончено навсегда, что не пройдет и четверти века, как русский исчезнул с лица земли, растворившись в водовороте истории. Судьба России порой кажется непредсказуемой. Каждая новая ступень восхождения воспринимается современниками как разрыв с прошлым, как неминуемая перемена сути и даже потеря души. Но проходят годы, и становится очевидным, что Россия никуда со своего пути не сворачивала, ни от чего не отрекалась, ничто не пересматривала. Момент перехода от старого к новому был всегда трагическим и страшным. Никогда Россия не преодолевала свои эпохи легко и безболезненно. Легендарный предстает пред нами Русь при своих истоках, былинной в веке 12-м, мученической в 13-м, подвижнической в 14-м, святой в 15-м, грозной в 16-м, смутной в 17-м, молодой в 18-м, великой в 19-м, титанической в 20-м и воскресающей в веке 21-м. Испытания и трудности во все времена мобилизовывали ее внутренние силы, отделяли зерна от плевел. Перед лицом катастрофы слетали маски фальшивых друзей и открывалась подлинная человеческая сущность. Как на страшном суде происходило разделение рода человеческого на людей и людишек. В грозные мгновения истории, в испытаниях, в труде и борьбе раскрывается сила и красота нашего народа. Когда на одну чашу весов выпадает война, горе и смерть, а на другую ложится судьба поколения, которому суждено перевесить зло, на деле доказать, чего стоят они в этом мире. Судьбу поколения не случайно сравнивают с белым листом, на котором невидимыми чернилами сделаны особые отметки. Да и сама бумага покрыта незаметными для беглого взгляда водяными знаками. Растут дети, бегают в школу, дерутся и мирятся, ходят в технические кружки и на танцы, влюбляются и строят планы, не подозревая, что судьба вносит год за годом эти строчки в их общую биографию. Приходит срок, наступает их час, и внезапно в целом поколении обнаруживаются неведомые силы, способные противостоять любым испытаниям, вынести нечеловеческие нагрузки и победить любого врага. Жизнь – это путь. Для того, кто хочет пройти его в угоду себе, он темен и неведом, ненадежен, как игрушка в руках безрассудной фортуны. Но для того, кто жизнь видит в служении своей отчизне, этот путь наполнен особенным, непостижимым для прочих смыслом. К общей цели его ведет сама Россия. Ее живая душа станет верной советчицей в сомнениях, надежной попутчицей в долгих странствиях, нежной утешительницей в горе, трудолюбивой помощницей в делах, мужественной соратницей в борьбе и битве. Судьба великих сынов России всегда была открыта и ясна, потому что она кровно связана с судьбою народа, и биография каждого героя всегда совпадает с биографией его страны. самой жизнью предуготовано им жить одной судьбой, вместе со страной разделять ее радость и ее скорбь, вместе победить и, если потребуется, не торгуясь, отдать за ее победу свою жизнь. Я патриот, а к патриотам грязь не пристает, повторял Николай Кузнецов, легендарный разведчик, герой Советского Союза, сын раскулаченных, с лихвой хлебнувший от перегибов в политике партии. Русский герой не припоминал нанесенных обид и не предъявлял счетов. Жизнь свою он положил для служения своей стране, и его подвиг разведчика останется с нами навсегда. Русская земля сама рождает и закаляет своих защитников, наделяя их особой совестливостью и честью, чтобы предстояли они всему народу, пронеся через века образец служения Родине. Необученные и необстрелянные мальчишки лета 1941 года будут совершать подвиги и являть чудеса героизма не ради карьеры и наград, не ради высокопарных лозунгов и политических доктрин. Они будут стоять насмерть за свои детские дворы, где гоняли футбол, за чердаки домов, на которых жались друг другу голубятни, за берег речки и летние каникулы, проведенные в пионерском лагере, за свою школу, в которой день за днем постигали, что такое хорошо и что такое плохо, за девчонок, с которыми целовались в скверах после выпускного бала. Поэтому они окажутся сильнее любых вражьих мертвых голов и станут непобедимыми. Так дети гражданской войны станут героями Великой Отечественной. Война не сломит их, только закалит характер. Многое испытавшие в жизни, они, как никто, будут ценить и понимать чужие чувства, при этом не скрывая своих. Война воспитает в них человечность, научит принимать ответственность на себя, не бояться тяжелых трудов, не сомневаться в правоте выбранного дела. Сделает из обычных людей поколение победителей.